«Ладно, хвост с тобой, красавчик», — уговорил. «Сделали мне одолжение», — предварительно сглотнув. «Но нам тогда надо в местную оружейную или на склад с химикатами зайти. Лучше в оружейную, ну, кто бы сомневался. Ну тогда пошли, зайдем». И мы зашли. После чего все же заминировали установку и преспокойно вернулись в тюремный блок как раз к пересчету заключенных дронами, дабы затем застать в нашей камере новые лица. И если я еще мог понять, что тут забыла Гамора, то... «А это кто?» — поинтересовался я, указав на подпирающую собой одну из стен полуголую, накачанную и лысую бабищу под 2 метра ростом с красными зенками и темно-зеленой кожей, которую покрывал плотный рисунок красных шрамов, в том числе как на лице, преимущественно вокруг глаз, так и на груди. И да, я прекрасно видел ее шрамированную и ничем не прикрытую грудь. Еще одна любовница Квилла. Нет, тут же открестился последний. Это Драксия-разрушительница, учитель, представила мне бабищу Лужица, которая почему-то выглядела очень виноватой. И я вскоре узнал почему, ведь это именно она не дала данной бабище прибить Гамору, после как по душу той пришла целая делегация заключенных вместе с купленной или просто неравнодушной надзирательницей. Мда, без нас тут явно не скучали. Если коротко, то в тот момент Ангела и Сера были парой десятков уровней выше, а та же Чода, может, и была большой, толстошкурой, выносливой и очень сильной, но не быстрой. Вот и получилось, что Лужица чуть ли не первой оказалась на месте разворачивающихся событий, в рамках которых Драксия быстренько разобралась с недругами Гаморы, но лишь затем, чтобы самой ее прибить во славу своей мести даже не ей, а Ранан, ответственной за смерть ее семьи. Дейтаноса эта дама бы прирезать не отказалась, как подельника предыдущей. Вот только Гамора уже предала их обоих, оказавшись в результате тут, и вообще была нужна мне живой, чтобы я мог попробовать как раз добраться до Таноса, в чем уже почти один раз преуспел. Собственно, сообщив все это, Лужица и смогла разобраться с ситуацией, из-за чего теперь робела передо мной, считая, что сболтнула лишнего. «Ты как всегда молодец», — успокоил я девушку. «А почему она полуголая?» Решил я сменить тему. «У меня соски чувствительные, одежда натирает», — ответила сама Драксия. «И что-то ты не похож на того, кто смог почти убить Таноса». «Натирает?» — удивился я, ибо уже успел к ней прикоснуться и понять тот простой факт, что шкуру этой дамы хрен что пробьет, а тут обычная одежда и натирает, серьезно. Как оказалось, да, серьезно. Ну ок, просто ок. И я не убивал Таноса, а скорее участвовал в непосредственном планировании и реализации покушения на него, сообщил я, затем коротко пояснив, как все было. Аля украл ракету с заряженной пространственной энергией боеголовкой, приделал к ней артефакт из божественного металла с подпространственными карманами, в которых я разместил дополнительные смертоносные подарки, ну и еще заблаговременно отправил одну пернатую диверсантку, которая, помимо прочего, должна была проследить за реализацией, а также попробовать добить Таноса, если надо будет, что у нее, к сожалению, не получилось. И подобные подробности может знать лишь тот, кто либо напрямую связан с Черным Орденом, но я тебя впервые вижу, либо тот, кто, как минимум, непосредственно в этом участвовал на стороне защитников того отсталого мирка, произнесла задумчиво Гамора, сверля меня взглядом. Мря, погодите, так это не шутка была, мря, нарушила тишину одна пушистость. Этот больной на всю голову вивисектор с красивым личиком, что, мря, взаправду почти смог убить безумного титана, мрю, я тоже в шоке, сообщил Квилл. Красава, сообщил енот, я есть Брута, поделилась своим мнением деревяшка. Ага, наш кормилец, он такой, закивала улыбающаяся от уха до уха Сера. И это вы еще не знаете, что он в хиле устроил, тихо добавил от себя Лях. Воистину так, поддакнул ее Пузан. Ур, мой создатель великий могуч, ур, и хорошо маскируется, словно дьявол из глубин, покивала Чода. Уип-уип. Так значит, вы все же совсем не случайно оказались на Ксандере и помешали мне. Сделала тем временем не то чтобы совсем неправильные выводы Гамора. Хи-хи-хи. Да, совсем не неправильные. Хи-хи-хи. Ну что ж, кажется, настало время узнать у этой зелененькой все, что она знает, и что мне в теории может помочь закончить начатое еще на Земле, добить безумного титана Таноса. Да и узнать о том, что она хотела сделать со сферой надо бы. А то вдруг она ее в надежном месте схоронить хотела. И как оказалось, да, хотела. Вот только место это было связано с некой коллекционершей, чье имя входило в список «Я тех, кому лучше не собирать камни, а мнению древней я доверяю, жаль, значит, придется и дальше думать о том, куда же, блин, деть сферу». Однако пока что мои мысли занимал текущий расклад, а именно то, кто, как и почему охотится за камнем силы. И в этом раскладе непосредственных подчиненных Таноса вряд ли стоит ждать по нашей душе в самое ближайшее время. Ну, помимо сестры Гаморы, что сейчас рядом с Ранан находится, тоже жаль. Хотя, а что, если полноценно додумать пришедшую мне в голову безумную идею я не успел, ибо как раз в этот момент, через пару часов после начала нашего диалога с Гаморой, Килм неожиданно огласила тревога, из-за появления рядом с ним крейсера Кри. «Да чтоб вас, что так рано-то, я же еще даже не успел тут никого толком потрогать, не говоря уже о нормальном изучении». Глава 9. «У нас было 2 пакетика травы, 75 таблеток. Ой, это немного не отсюда. Хи-хи, извините, это нервное. Так о чем это я? Ах да, у нас имелись великая я и моя рыжая прелесть, парочка пока бескрылых и очень милых ангелочков, что могли во многих смыслах задать жару. Левая рука самой могущественной за всю историю Асгарда некромантки и ее юная протеже, та еще милаха-расплываха, учитель и объект широчайшего интереса последний, да и не только нее, наш благодетель и прямо настоящий кладезь неожиданностей. Одна совсем не безобидная пушистость с ее столь же непростым прохиндеем-любовником, с которыми шел в комплекте могучий и чешуйчатый танк-амфибия, понимающая все буквально шрамированная дуболомка эксгибиционистка, которая по своим характеристикам вот тоже недалеко от танка ушла, танка с очень чувствительными сосочками, хи-хи, любимая дочь безумного титана Таноса, которую вполне заслуженно называли одной из опаснейших женщин в галактике, а также не стоит забывать о ходячем дереве, которое вот тоже могло удивить любого, как и ее неручной енот-клептоман с замашками матерого инженера-подрывника. Собственно, не меньше удивить могли и наши талисманичики, в количестве аж целых 3 штук, или все же 4, если вспомнить об одной темной дымке внутри нашего лидера и благодетеля. Ну а еще мы могли создать нам в помощь небольшую армию мертвых или разномастных монстриков, а также призвать дюжину то ли 3, то ли уже аж 4 проклятых бессмертных полудемонов асгардского происхождения. Какие мы все из себя крутые, не правда ли? Вот именно. Плюс не забываем, что мы пребывали на большой такой тюремной станции, полной отпетых преступников всех мастей и марок, местами с космическими силами. Их здесь стерегли боевые дроны, а также матерые садистки-надзирательницы, у которых тут даже тяжелое вооружение на всякий случай имелось. И вот спрашивается, так какие шансы у великих и могучих нас в подобных условиях не затащить против кого бы то ни было? Ну, подумаешь, к нашей станции подошел крейсер Кри, который был в 3-4 раза больше этой самой станции, а также мог в любой момент разнести ее в клочья минимум десятком различных способов. Фигня, фигня же, да, Сера, Ранан-обвинительница, любой член Ордена Обвинителей, даже только-только удостоившийся великой чести попасть в его ряды, по определению являлся элитой из элит расы Кри, расы великих воинов и завоевателей, так что слабаков среди обвинителей не могло быть в принципе, ведь они были карающей дланью империи, хранителями ее традиций и устоев, полководцами, судьями, прокурорами, защитниками и палачами в одном флаконе, в связи с чем многие из них впоследствии удостаивались чести пополнить слепком своего сознания высший разум Кри, пополнить собой сон ведущего их расу в светлое будущее. Будущее, где Кри встанут над всеми остальными и подчинят своему диктату весь космос. И вот в данном ордене Ранан-обвинительница на текущий момент занимала достаточно высокое положение, которое она заслужила далеко не своими красивыми фиолетовыми глазами, а делами и своей фанатичной преданностью и верой. Она бы даже уже могла носить титул высшего обвинителя, если бы в свое время полностью не облажалась с захватом и возвращением под контроль высшего разума предательницы Верс. И ее тут оправдывало лишь то, что с этой задачей до сих пор в принципе не преуспел никто, но Ранан не повезло быть одной из первых провалившихся, что чуть не стоило ей жизни, но в то же время и закалила. Данная конкретная обвинительница была высокой и могучей даже без своих высокотехнологичных и практически непробиваемых доспехов, ведь ее тело было прекрасно натренировано, а также многократно усилено различными имплантами, волокнами катати и ее космическим орудием, напоминающим собой молот с длинной рукояткой, орудием, олицетворяющим собой текущую вершину технологического гения и превосходства Кри, ведь то было способно наделить своего владельца настоящей космической силой, идущей в сплаве с высокими технологиями их великой расы. Правда, мало кто был способен этой силой на самом деле, в полной мере, овладеть, но конкретно Ранан смогла. Так что, как можно догадаться, данная обвинительница была очень сильной, умелой и волевой дамочкой, которая в теории была способна выйти против даже какого-нибудь Тамаса с титулом бога и, если не победить, то хотя бы дать достойный отпор, особенно при поддержке своих верных преследовательниц, состоящих в основном из лучших представительниц звездных сил Кри. И вот эта вот вся из себя могучая и волевая синекожая женщина прямо сейчас пребывала в крайне скверном расположении духа. И это при том, что она изначально была готова к проблемам из-за очередной своей сделки с Таносом. Ведь не просто же так этот новоиспеченный и недожеванный не пойми чем обрубок был готов за какой-то там шарик с давным-давно мертвого мира посодействовать в уничтожении Ксандара. Тут и идиоту было бы понятно, что что-то тут нечисто и сделка слишком хороша, а Ранан идиоткой не являлась, просто предпочитала достаточно прямолинейные формы решения задач. А еще она всем своим естеством желала поставить на колени Империю Нова, чтобы окончательно затереть свой давешний провал с Верс, заодно отомстив за своих почетных предков, что сложили головы в войне с этими ничтожествами. Из-за чего, собственно, она и согласилась на сделку, не задавая лишних вопросов. И вот результат, ее чуть не обвели вокруг пальца, причем дважды, если не трижды. Вначале вылез этот мужчина-опустошитель, украв сферу из-под носа верной и исполнительной Карат. Затем выяснилось, что одна из дочерей Таноса оказалась предательницей, что вылилось в просто замечательнейшую беседу с ее отцом, а также привело к появлению в деле новых действующих лиц, очень примечательных таких лиц, ради оперативного получения информации о которых, да и вообще об обстоятельствах происшествия на Ксандре, пришлось потратить немало средств, а также привлечь множество агентов, в частности эту беловолосую сучку Телкар, одну из спящих, чтоб ее. Спящие считались тоже элитой среди элит, но уже, можно сказать, от разведки Империи Кри. Они находились на особом счету, но далеко не так, как обвинители. Просто в своей основной области применения они были крайне полезны, будучи при этом столь же крайне сложновосполнимыми из-за источника их способностей, овладеть которым порой было даже сложнее, чем самыми могущественными космическими орудиями, несмотря на всю возможную для этого предварительную подготовку после жесточайшего отбора кандидатов, включающую в себя биохимическое изменение организма специализированными имплантами, а также специальную физиологическую и психическую закалки, по результатам чего на этом этапе проходила дополнительная отбраковка, чаще всего посмертная, после чего и доходило дело до главного, теста на совместимости обращения с тем, что и делало спящих спящими. И результат стоил всего вышеперечисленного, ведь именно во многом благодаря работе этих сверхсекретных агентов в тылу врага, когда-то вышло добиться переломного момента в войне со скрулами, что в итоге привело к уничтожению тронного мира последних. Эти презренные морфы оказались совершенно не готовы к тому, что уже в их рядах могут неожиданно оказаться неотличимые от соратников спящие агенты, способные очень неприятно удивить не только этим, ибо далеко не каждый обвинитель во всеоружии сможет на равных потягаться в прямом столкновении с чуть ли не голым спящим. Но надо ли говорить, что последний не будет голым? У той же Телкар еще будут как минимум бластеры, дуло одного из которых когда-то оказалось точно перед лицом Ранан. А да, их двоих связывала давняя история, в рамках которой одна новоиспеченная обвинительница по глупости и незнанию попыталась осудить за предательство и пособничество врагам уже тогда матерую и имеющую до чертиков много наград агентиссу. Ранан банально не знала, что та спящая попросту не могла об этом знать, ибо данная сучка находилась под прикрытием и выполняла важную миссию, которую Ранан своим вмешательством умудрилась запороть, когда напрочь проигнорировала настойчивые рекомендации генералитета. Ведь приказывать обвинителям могли лишь другие обвинители, а также высший разум, так что она была в своем законном праве, что совершенно не меняло итогов. Ранан тогда знатно макнули в грязь, доходчиво объяснив ее неправоту. И в этот раз история чуть не повторилась, ибо по далеко не счастливому конкретно для Ранан стечению обстоятельств, но все же более чем удачно для дела. Оная спящая как раз выполняла свою очередную и без кавычек архиважную разведывательную миссию по добыче информации о разработке нового их первого оружия с припиской «Космическое». И делала это данная агентесса как раз на той самой научной станции, куда корпус новой планировал доставить сферу для изучения, и которую одна обвинительница подумывала банально разнести, пока Телкар сама не вышла на связь и вкратчиво так не поинтересовалась, а с чего это подчиненный Ирана наводит справки о месте проведения ее тайной операции, в результате чего эта сучка поставила свою давнюю знакомую перед фактом, что окажет содействие, заинтересовавшись происходящим, после чего та наглядно продемонстрировала, чем же так ценны спящие, ибо Телкар совершенно не составило труда вначале затесаться в экипаж конвоя, преспокойно подменив собой одного из членов экипажа главного в соединении боевого фрегата, а затем и заполучить сферу, заодно преспокойно и полностью тайно покинув корабль нововцев, выйдя в шлюз без скафандра перед одним из прыжков, где агентиссу уже поджидал корвет под маскировкой, а после чего она и доставила свою добычу Ранан, сообщив: «Возможно, я добралась до сферы не первой», произнесла тогда статная и синекожая дамочка с длинными белыми волосами, что с виду была одета в стандартную форму звездных сил Кри, но лишь с виду. Ее внешность вообще была во многом обманчивой, но конкретно в тот момент она не отыграла какой-либо роли, из-за чего использовала свое настоящее лицо. Лицо, на котором не имелось и тени эмоций, как и не было он их в ее чуть ли не мертвом голосе. «Поясни», — потребовал Ранан коротко. «Во-первых, у сферы изменилась сигнатура излучения, а, во-вторых, мой партнер», — произнесла женщина уклончиво, скосив свои бесчувственные голубые глаза на Небулу, во время еще приема передачи ощутил, она на секунду задумалась, назовем это беспокойством, источник которого установить не вышло. «Прежде такое обычно случалось, когда я становилась объектом чьего-то пристального внимания. Так, может, там попросту был кто-то под маскировкой», — высказала очевидное предположение Небула. «Если это так», — спокойно начала пояснять агентесса, — «то этот некто не имел запаха, не источал и не поглощал тепло, не колыхал своими перемещениями или дыханием воздух, а также не был заметен ни в одном из диапазонов светового или радиолокационного спектров, то бишь его возможности на голову превосходили как способности партнера Телкар по маскировке, так и все передовые разработки Кри в этой области. Ибо одно дело – хорошо замаскировать корабль в космосе вплоть до уровня небольшого крейсера, а совсем другое – разумного, причем настолько хорошо, как озвучила женщина. Так что я тогда это списала на саму сферу, вот только, когда она попала ко мне в руки, ничего подобного вновь ощутить не получилось». Закончила спящая свой короткий доклад, которым изрядно озадачила всех присутствующих, в особенности Небулу, что тут же поспешила уединиться, дабы проверить подлинность привезенного шарика. И та проверила, еще как проверила, в результате чего добрая четверть с хвостиком всего экипажа «Черной Астры» рассталась с жизнью, ибо внутри поддельной сферы оказалось биологическое оружие очень специфичного действия. Эта буро-коричневая дрянь распространялась в основном по воздуху и вполне буквально пожирала или растворяла почти все, до чего добиралась, особенно хорошо органику, в процессе умудряясь самовоспроизводиться, очень и очень быстро самовоспроизводиться, из-за чего распространялась она крайне быстро, так еще и более чем целенаправленно, словно ощущая живых, да и словно ли, как итог, от данной напасти спас лишь тотальный продув пораженных отсеков вакуумом с дальнейшей их дезинфекцией плазмой, а то остатки этой субстанции, въевшиеся во все возможные для этого поверхности, а также не успевшие перейти в газообразное состояние, даже так пытались продолжить свое пиршество. Небула, как открывшая сферу и выпустившая дрянь, выжила лишь потому, что была максимально возможно кибернетизирована, из-за чего дочь безумного титана отделалась в основном потерей своего синтетического кожного покрова и коррозией некоторых запчастей с последующей их дезинфекцией. Спящая же, которая тайно наблюдала за проверкой подлинности, смогла уцелеть благодаря своему партнеру, да и то эта странная субстанция умудрилась почти успешно попробовать на зуб даже его, заставив изрядно попотеть для сохранения драгоценной шкуры своей носительницы. Ну а уже саму Ранан, изначально находящуюся в соседнем с проходящей проверкой помещении, спасли плотные защитные поля, созданные ее космическим орудием. Впрочем, ее броня при герметизации шлема, наверное, тоже бы выдержала столь агрессивное воздействие, но проверять это как-то не хотелось от слова совсем, ведь нескольким ее преследовательницам и множеству сакаарских бойцов не повезло умереть в страшных муках, ощущая, как их плоть быстро растворяется и превращается в коричневую жижу, вслед за разъедаемыми доспехами. В процессе чего новоиспеченная жижа быстро обращалась в газ и разлеталась во все стороны в поисках новой пищи, старательно проедая себе путь коной через вентиляцию и технические каналы крейсера. Это было воистину ужасающее биологическое оружие, которое в теории явно могло спокойно уничтожить всю органику на отдельно взятой планете. Оружие, образцы которого не вышло заполучить от слова совсем. Как оказалось, со временем эта субстанция банально самоуничтожалась при отсутствии подпитки, причем даже будучи при этом внутри стазис-поля. И если бы Ранан знала, что данный подарочек один скромный маг посчитал своим очередным и чуть ли не полнейшим провалом, созданным им вполне буквально на коленке в рамках его экспериментов с новыми знаниями, полученными от одной богини смерти, то данная обвинительница бы смогла вновь испытать одно давным-давно ей позабытое чувство, чувство страха, и она вряд ли бы смогла в принципе понять, почему вот это вот, провал, который один маг был готов без зазрения совести применить против своих недругов и просто охотников за камнями бесконечности вдалеке от своих родных. Однако вместо этого у обвинительницы вышло при активном содействии спящей узнать от Небулы о том, что же должно было быть внутри настоящего шарика, из-за чего и без того мрачное настроение Ранан окончательно пробило дно. Чертов Танос и его отпрыски. По итогу Небулу кинули в камеру, и ее спасло от немедленной расправы Ранан лишь то, что, по мнению спящей, она могла еще пригодиться, чтобы затем добраться и осудить ее отца. Ведь, заполучив камень бесконечности или хотя бы образцы, а лучше сразу создателя того биологического оружия, Ранан легко уничтожит Ксандар сама, а потом и до Таноса доберется. А затем придет очередь и всех остальных врагов и недругов Великой Империи Кри. «Госпожа, я закончила с обработкой данных, полученных от наших осведомителей на Килне». Как раз вовремя напомнила о себе верная Карат, а то они уже подлетали к данной тюрьме, не забыв предварительно разослать по всему сектору некролеты, для разведки и отвлечения внимания. Согласно моему анализу данных и при условии, что в происходящем не задействована какая-то неизвестная сторона, выходит, что, вероятнее всего, сферу подменил уже обвинитель, называющий себя Безликим. Он вместе с объектом 89P13, называющим себя ракетой, прямо перед проверкой заключенных дронами был замечен в общем зале, хотя все это время, согласно нашим осведомителям, якобы находился у себя в камере вместе с вором-опустошителем и еще одной разумной, якобы давней знакомой последнего, в то время как их остальные сподвижники явно занимались отвлечением внимания и, вероятно, сбором информации. Ну что ж, значит, наши приоритетные цели для захвата и последующего допроса более чем ясны, хотя лично для меня они и так были очевидны изначально, произнесла спящая, ведь по ее мнению все происходящее, скорее всего, было изначально спланировано и реализовано Гаморой, в том числе и поимка с заключением. Подобное, по ее мнению, вполне укладывалось в то, что могла бы провернуть одна из опаснейших женщин в галактике. От себя хочу лишь добавить, обвинительница, что было бы разумно захватить для вдумчивого допроса и всех остальных подельников Гаморы, включая тех, кто присоединился к их группе уже на Килне. Я приняла к сведению твои рекомендации, спящая, подвела черту Ранан, разворачивая перед своим троном на мостике черные астры многочисленные голографические экраны и переходя к непосредственному командованию. Очень на это рассчитываю, обвинительница, ведь высший разум вряд ли оценит то, что столь перспективная для нашей империи возможность будет упущена по тем или иным причинам, как это произошло в случае с Версой Марвеллу. Оставила за собой последнее слово Телкар, стоящая рядом, чем совсем не улучшила настроение Ранан, ведь это она тут обличительница или кто. Однако сука была всецело права, а также могла оказать громадную помощь в самое ближайшее время, из-за чего Ранан пришлось задавить свое недовольство, продолжив заниматься тем, что она умела делать лучше всего. Пока спящая так и продолжила стоять рядом, внимательно и, с виду, беспрестанно наблюдая за всем происходящим своими холодными глазами, вокруг бездонных черных зрачков которых еле заметно зашевелилось нечто столь же черное, в космосе подле Килна. Так как на Килне содержались одни из опаснейших преступников Империи Нова и ее окрестностей, сама станция вполне неплохо охранялась, хоть и находилась на относительно большом отдалении от населенных систем, ибо кому бы понравилось подобное соседство, однако, несмотря на сей факт, исключать того, что кому-то приспичит попробовать вытащить кого-то из постояльцев столь дивного места, никто не собирался. Тем более, что подобные прецеденты уже случались, как и попытки побега, в обоих случаях безуспешные, ибо в системе всегда присутствовал хотя бы один быстроходный патрульный фрегат вместе с хотя бы парочкой корветов при поддержке нескольких эскадрилий истребителей, к которым на помощь оперативно могли прибыть регулярные патрули откуда-то из ближайших пограничных систем империи, ну или в крайнем случае аж полноценное воинское соединение с базы сектора в каких-то четырех прямых прыжках отсюда. Так что в этом плане все было организовано и продумано далеко не спустя рукава. Вот только из-за недавних событий, связанных с подписанием злосчастного мирного договора, множество боевых кораблей и корпуса НОВА отозвали с периферии ближе к центру империи, то бишь как с той самой базы, так и из пограничных, а также патрульных сил. Однако при этом и охранение у самой станции на всякий случай увеличили вдвое. Но этого все равно было совершенно недостаточно для противостояния тяжелому крейсеру-носителю Кри в окружении небольшой тучи сакаэрских некролетов. Особенно когда выяснилось, что помощи в ближайшее время кораблям корпуса ждать было неоткуда, Ранан об этом позаботилась, отвлеча внимание той самой базы, чем выиграла себе немалое количество времени до подхода ударной группы. Простая, но прекрасно работающая тактика, которую она уже не раз использовала, уничтожая аванпосты НОВА по всей галактике. И, может, как таковые сакаэрские лоханки сильно уступали по своим характеристикам рядовым, более мелким, прочным и маневренным истребителем империи НОВА, компенсируя это дело своей дешевизной и возможностью перевозить небольшие десантные партии, будучи скорее не истребителями, а слабовооруженными канонерками. Да их пилоты, откровенно говоря, не блистали, являясь чуть ли не бесплатным мясом, которое наряду с им подобными тысячелетиями отправлялись в топку битвы перед воинами Кри. Но толку от этих моментов, если некролетов было банально слишком много для такого количества защитников, те же истребители корпуса НОВА почти буквально потонули в потоке сакаэрских лоханок и их некробластеров, успевая перед своим уничтожением забрать на тот свет в среднем до 5-6 противников, в то время как пара асов из их рядов смогли довести эту цифру аж до пары десятков с хвостиком, заодно протянув дольше остальных своих товарищей на целую пару-тройку минут. Но на этом все. Чуть дольше продержалась пятерка корветов за счет своей еще более прочной шкуры, которая шла в комплекте с прекрасными характеристиками и вооружением, но их участь была ясна изначально. Одному из них вообще не повезло прекратить свое существование от прямого столкновения сразу с двумя некролетами. А вот уже оставшаяся парочка быстроходных фрегатов смогла немного побарахтаться за счет не только прекрасного бронирования и скоростных характеристик для звездолетов такого класса, но и большого количества ракет на своем борту, а также многочисленных скорострельных бластерных и лазерных турелей, заточенных как раз для противостояния с легкими и маневренными целями. Он и фрегаты в теории даже могли бы и саму черную астру неплохо потрепать, если бы каким-то чудом их протонные торпеды смогли до нее добраться, для чего тем всего лишь надо было пролететь мимо заслона из некролетов, а также не оказаться сбитыми системами противодействия уже самого крейсера в виде все тех же бластерных и лазерных установок, находящихся под прямым управлением одних из лучших алгоритмов искусственного интеллекта в галактике, а также сейчас не нагруженных от слова совсем. Так что да, подобное явно было бы тем еще чудом, в силу чего похожие торпеды, но уже нейтронные, а также парочка их более крупных товарок с баллистическими боеголовками, способными при выстреле с орбиты устроить замечательный аналог мощного ядерного взрыва, добрались до фрегатов первыми, окончательно превратив их в груды обломков. Черная Астра вот тоже могла похвастаться наличием хорошего вооружения для возможного противостояния с кем-либо даже в своей весовой категории, крейсер Кри как-никак, даром что крейсер-носитель, из-за чего данный боезапас был банально невелик. Весь бой с последующим сближением со станцией, на которой к тому моменту уже полностью подавили все возможные системы противодействия, занял от силы треть часа. Так что дальше дело было за малым, начать высадку десанта, состоящего из многочисленных сакаэрских бойцов, возглавляемых их командирами Кри из числа преследовательниц Ранан. Преследовательниц, которые поголовно обзавелись специальными сканерами и иными спецсредствами, такими как распылители наночастиц и уловители космических энергий, что теоретически могли помочь обнаружить любых невидимых или хорошо замаскированных противников. Залог нашего будущего блистательного и неминуемого триумфа прост. Импровизация, импровизация и еще раз импровизация. Ну и еще небольшая щепотка удачи. Нет, ну а что вы хотели, когда бы мы, по-вашему, успели придумать нормальный план, Сера? Тем временем на самой станции, Безликий и его бравая компания. Все происходящее вне станции для наших героев не было тайной, ибо одно нынче дымчатое воплощение страха как наблюдало за местным центром управления, так и продолжало наблюдать, транслируя это своему носителю прямиком в сознание. А посему одному скромному магу не составило никакого труда спроецировать все это дело через иллюзии для всех остальных своих спутников, часть которых успела благополучно уснуть за время его обстоятельной беседы с любимой приемной дочкой безумного Титана. Причем в случае с Драксией та умудрилась задремать, так и продолжив подпирать собой одну из стен. Впрочем, грудь от нее тоже недалеко ушла, ведь она к аналогичной стене немножечко приросла. Какое занимательное зрелище! Протянула немного флегматично Лях, рассматривая происходящее в космосе, под согласные кивки своего питомца. И ужасающие! Поделилась мнением Сесилия, под кивки уже своей любимицы. «Мы все умрем, мря», — высказала Хибзибах свои опасения. «Да, дело дрянь», — поддержала Чода. Уип-уип, явно тоже согласились с могучего плеча последней. «Я есть Грута», — выразили альтернативную точку зрения. «Согласна», — которую полностью поддержала Ангела. «Вот-вот, вы рановато падаете духом», — поддакнула последним двум Сера. «Лучше подумайте о том, где мы их всех хоронить-то будем, если что». «Хоронить?» – удивился Квиллу. «Нам скорее надо думать о том, как отсюда быстро валить. Убегать?» – теперь уже удивилась Драксия. «Ронан же сама идет прямо сюда. Наконец-то я совершу возмездие. Скорее бесславно помрешь», – пытаясь, не согласился с ней опустошитель. «Почему бесславно? Это точно будет славная битва», – тут же выдала ему в ответ Драксия. «Никогда не поверю, что Ати Танос послал за мной Ронан раньше того, как та принесла бы ему сферу», произнесла Гамора, затем сделав соответствующие выводы. «Скорее всего, она не в курсе, что сферы тут уже нет. П.С. Красавчик, как думаешь, эта сумасшедшая любительница принимать ванны из крови своих недругов явилась за зеленой, что ее так подставила, или все же как-то пронюхала о том, что мы подменили этот ваш всем так охрененно нужный шарик?» Тем временем поинтересовался один енот у своего недавнего компаньона по прогулке по станции, и не то чтобы тихо поинтересовался, сфера все еще здесь, тут же опешила Гамора, затем аж сбледнув, где она, ФФ, так мы тебе и сказали, дамочка, махнул на нее лапой грызун, можно сказать, что она сейчас вместе с нашими вещами, а вот один скромный, немного недовольный и сильно задумчивый маг решил этого не утаивать. «Эй, ну ты чего, зачем ты это так просто выдал?» – возмутился енот. «Потому что первым делом нам как раз явно стоит вернуть наши вещи», – спокойно пояснил маг, тем самым озвучив для остальных первоочередную задачу. «Нет, ну это-то понятно, что надо», – не стал возражать енот. «И делов-то», – произнес он, довольно оскалившись и достав из-за пазухи взрыватель. «Ну так что, красавчик, я нажимаю вот эту кнопочку, подрывая ту ненужную фиговину, не дающую на этой помойке нормально телепортироваться, ты делаешь свою эту абракадабру, открывая портал, и мы все отправляемся прямиком к нашим шмоткам, а затем и на ваш корветик, на котором великий я унесу нас всех отсюда куда подальше». Закончил озвучивать он свою гениальную идею, уже занеся свой маленький пальчик над кнопкой взрывателя. «Стой, не нажимай, нет, мря, а ну погоди, ракета!» Тут же выкрикнули сразу с нескольких сторон Сера, Гамора, Хибзибах и Квиллу, соответственно, тем самым не дав пушистому подрывнику нажать заветную кнопку, ибо предложенный им быстрый и входящий в изначальный план побега следующей ночью вариант не то чтобы являлся хорошим, как могло бы показаться на первый взгляд, ведь стоило подрыву установки, блокирующей телепортации, произойти, и тогда вместо десанта на некролетах в самое ближайшее время будет все тот же самый десант, но доставляемый уже сейчас прямиком в любые на выбор на надсеки станции, о чем и сообщила преимущественно Гамора с мелкими добавлениями от одного смуглого ангелочка и одной белошерстой пушистости. Пока Квилл им поддакивал и старательно делал вид, что он это тоже все моментально понял, а не собирался поспорить с енотом по поводу того, кто из них двоих всех отсюда блистательно вытащит, а главное, на чьем именно корвете. ибо Милана он тут бросать не собирался. «Ну вот, умеете же вы всю малину испортить!» Печально вздохнул енот, убирая обратно взрыватель. «Ну и чего мы тогда ждем? Давайте, двигайте ножками, если хотите свалить отсюда живыми!» Закончил он, уже оперативно забравшись на насиженное место за загривком одного мага и открыв их камеру браслетом охраны. В обычных условиях быстро и незаметно добраться столь большой компанией до нужного хранилища почти в центральной части станции стало бы тем еще квестом, даже с учетом наличия иллюзий, качество которых из-за большого охвата значительно просело. Однако в текущей ситуации это вышло провернуть практически без осложнений, ведь с начала тревоги подавляющая часть заключенных оказалась запертой в своих камерах и бараках, в которых они изначально и находились, условная ночь же, да и всех оставшихся оперативно поспешили туда загнать местные дроны, отработав строго по инструкции их куцых электронных мозгов. В то время как уже самим надзирательницам было почти не до чего, ибо они судорожно пытались сообразить, а что им самим делать дальше-то, в связи с чем они даже умудрились полностью проморгать тот момент, как парочка из них неожиданно решила прикорнуть в одном из коридоров, где тем не повезло налететь на наших героев под иллюзиями. И данные неудачницы даже удивиться из-за этого толком не успели, как их уже вырубили ангела с гаморой. Так что возвращение одежды, личных вещей и оружия прошло более чем успешно, тем самым вновь выдвинув на повестку актуальные вопросы. «Фух, мой плеер в порядке», — выдохнул Квиллу. «МММ, моя прелесть», — протянула довольно чешуйчатая чёда, доставая из ящика вслед за своей броней опасную на вид бандурину, явно сделанную под ее габариты трехпалые лапищи. «Как же мне вас не хватало», — с аналогичной интонацией сообщила Драксия, извлекая уже из своего ящика парочку длинных изогнутых кинжалов хищной наружности. «Вот же сучки, мря, они мои вещи как попало сложили и помяли». Тем временем возмутилась Хибзибах, смотря на плачевное состояние своих любимых белых штанишек и черной курточки с пушистым воротником, что так хорошо ее стройнили и подчеркивали все, что нужно было подчеркивать. «Мои тоже», — недовольно произнес енот. «А вот не кусался бы и сквернословил, и тогда бы твои вещи нормально уложили, как и наши», — важно сообщила последнему Сера. «А ты, Зи, что, тоже при задержании кусалась?» «Мя, не, я скорее царапалась, мря», — повинилась пушистая, ловко и быстро переодеваясь. «А можно с меня уже снять этот скафандр?» Тем временем поинтересовалась лужица, а то я уже давно свои вещи в себе привыкла носить. «Да и от этих ошейников, полагаю, стоило бы уже избавиться», — добавила от себя Лях, спокойно наблюдая за копошением всех остальных, ибо у нее личных вещей не имелось, да и переодеваться было не нужно. «Истинно так», — согласился ее питомец, которого даже забавлял его рыжий наряд. «Ур, а можно мне как-то бантик оставить?» «Ур», — выразила свое неожиданное пожелание Снежка, который более чем пришелся по вкусу ее новый синтезатор речи. «Хм, а хороший вопрос», — протянула Сера. «Эй, енотик, ты можешь как-то по-быстрому скрутить данный бант с ошейника, оставив его в рабочем состоянии? Вас серьезно волнует сейчас это?» — удивился Ракета. «Ну, он же ей реально идет», — указала на самое главное Сера. «И я бы, кстати», — добавила к нему Шипов. «Нет, ну серьезно, вы только представьте розовый и шипастый ошейник-бантик на маленьком белоснежном драконе, это же точно тема. Ур, хочу, ур». И пока енота все же уговорили глянуть одним глазком на бант и дать свое экспертное заключение, что по-быстрому не выйдет, а посему, если так сильно хочется, то он может потом просто новый собрать. Так вот, пока шло это важное дело, Гамора спросила о главном. «Так куда ты запрятал сферу, безликий?» «Сюда», — спокойно ответил маг, в левой ладони которого появилась запрошенная, затем вновь исчезнув. «И какие у тебя на нее планы?» — задала она новый вопрос. «Так как я пока не знаю, как правильно уничтожить ее содержимое, то не отказался бы, как и ты, ее куда-нибудь спрятать. Вот только твой вариант с коллекционершей меня не устраивает», — честно ответил маг. «Почему? Там бы сфера была бы в безопасности и за нее бы прекрасно заплатили», — сообщила зеленая. «Потому что, по мнению того, кому я в этом вопросе доверяю, ей нельзя владеть содержимым сферы, собственно, как и твоему приемному отцу. Это не приведет ни к чему хорошему». «Почему, не знаю», — последовал очередной максимально честный ответ. «Не знаешь?» — удивилась Гамора. «Погоди, ты же в курсе, что там внутри?» «Да, в курсе», — не стал отрицать маг. «И к слову об этом», — вклинился в их занимательную беседу Квиллу, Коль мы из-за данного шарика рискуем оказаться жестоко убитыми, может, кто-нибудь все же уже скажет, а почему, что там внутри такого ценного? Тебе достаточно знать, опустошитель, что ради этого Танос готов полностью уничтожить Дерранан Ксандар, сообщила ему Гамора раздраженно. Но это и близко не сравнимо с тем, что он планирует сделать после. Хотя о чем это я, какое может быть дело такому, как ты, до смерти миллиардов ни в чем не повинных разумных, закончила она презрительно. А вот сейчас обидно было, протянул Квилл, мне так-то нравится Ксандар, да и если в этот шарик так опасен, и тебе не плевать на невинных, тогда почему ты после своего задержания не сказала корпусу Нова хотя бы об грозящей для их мира угрозе? Потому что вот с этими хитрыми кадрами понятно, махнул он на Безликого рукой, у них был план, как по-тихому умыкнуть этот шарик и свалить в закат, а вот ты-то на что тогда надеялась и рассчитывала? Не твоего ума дело, опустошитель, выпалила Гамора, которую задели слова опустошителя, но она бы в жизни не призналась, что на тот момент думала исключительно о крахе своих планов на новую жизнь, а не о том, что охота за сферой еще не закончилась. Знаешь, Сера, а это даже забавно, решила поделиться своим мнением Лях, смотря и слушая данное представление, вы все так носитесь с этим артефактом и столь старательно избегаете говорить о его содержимом, как если бы в сфере таилось нечто не уступающее, как минимум, извечному пламени, что-то вроде кристалла Эмкран, черного вортикса, а то и вообще одного из камней бесконечности, но ведь это не, а, замерла она на полуслове, заметив реакцию смуглого ангелочка, у которого неожиданно забегали глазки, а на губах появилась натянутая улыбка, сдобренная нервным смешком, да и Безликий с Гаморой в этот момент неожиданно обратили на левую руку Хилы свое пристальное внимание. Я что, угадала в одном из своих предположений, но ведь не кристалл, не вортекс, не, ау, ау-у-у, протянула она, вновь оборвавшись, а также начав активно изображать стоящего столбом мертвеца. А с ней все в порядке? Поинтересовался Квилл, от которого, как и от остальных, не ускользнуло неожиданное изменение атмосферы. Да, с ней такое бывает, заверила Сера, нервно хихикнув. И, кажется, мне надо поработать над моим умением держать лицо, а то ее слова застали меня врасплох. Просто порой молчание, это золото, а не знание, благо, прокомментировал один пузан на руках у своей пока все еще мертвой хозяйки. Я есть Грута, полностью с ним согласились. Извините, я не хотела, подала первые признаки жизни Лях, но зато я теперь понимаю, из-за чего весь сыр-бор, сообщила она за могильным голосом, затем переведя свои омертвевшие темные глаза на одного мага. И так вот почему вы, господин, пошли на ту сделку с моей создательницей, отчасти, кивнул Безликий, вы планируете отдать камень ей, последовал новый вопрос за могильным голосом, если у меня не будет другого выбора, то да. Несмотря на все ее недостатки, у нее явно хватит сил защитить нечто столь могущественное, при этом не воспользовавшись бескрайней на то необходимости. Тем более, что конкретно сейчас камень для нее бесполезен, по крайней мере этот. «Вы правы, господин», — произнесла Лях, немного дерганно кивнув. «Но вариант так себе», — заметила Сера. «Однако, если выбирать из худшего, то да, лучше уж ей, чем Таносу, ну или в текущем случае, Рнан». А можно поподробнее узнать о том, кому это вы там думаете отдать целый камень бесконечности? Напомнила о себе Гамора, которой все больше и больше не нравилось происходящее, потому что она ничего не понимала. Вот только очередной честный ответ Безликого ей почти ничего не дал, ибо она понятия не имела, кто такая богиня смерти Хила. П.С. Зи, а что еще за камни бесконечности? Тем временем не то чтобы тихо поинтересовался Квилл Лутой, кто явно тоже проникся услышанным. «Мне, кстати, вот тоже теперь это очень интересно», добавил от себя енот. «И мне», скромно сообщила Сесилия. «А мне нет», заявила Чода. «Мне тоже плевать», сказала Драксия. «Главное, что Ранан придет за этим прямо к нам. Извините, мря, но, честно говоря, я понятия не имею, что это за камни, мря», призналась Хибзибах. «Но я знаю, что такое кристалл Лэмкран, мря, он упоминается в легендах о чертовых и вроде как давно уже умерших богах этих демоновых шиарцев, мря, откуда и произрастает эта их дебильная политика объединения миров, мря», сообщила она, поморщившись. «И, согласно этим легендам, мря, в данном кристалле сокрыта сила, способная уничтожать целые галактики, мря». «Ну да, сам этот кристалл, а также обитающая в этом древнем творении первых целестиалов непорочная сущность, зародившаяся на заре времен и являющаяся олицетворением самой жизни, ее зарождение и перерождение, в теории способны и не на такое. Так что сравнение вполне себе неплохое. Прокомментировала это дело Сера, чем сильно так обескуражила одну пушистость. Такс, мря, погоди, мря, так этот кристалл у не вымысел, мря. Промяукала та удивленно. Ну да, а ты не знала, удивилась Сера. Упс, теперь еще скажите, что недовеллир не вымысел. Фыркнул енот. А с чего одному из девяти миров быть вымыслом? Поинтересовалась Лех, потихоньку оживая. С того, что асы очень старательно от него всех отваживают, ответила ей Сера. А, понятно, кивнула Лех. Угу, нам рассказывала об этом Амора. Гномы не очень жалуют чужаков, поделилась Сесилия. Да вы издеваетесь. Протянул на это дело енот. Все, в топку. Не хочу больше ничего слышать ни о каких там сферах и странных камнях в них, а также всяких там кристаллах и иных легендарных артефактах или не менее легендарных местах. И вообще, теперь-то я могу, наконец-то, нажать на эту кнопку. А, спросил он, вновь доставая взрыватель. А то у нас явно заканчивается время, пока мы тут лясы точим. Выдал он и махнул лапой на иллюминатор рядом, через который было прекрасно видно не только грузовой ангар посередине второй башни Килна, где и находились в частности конфискованные корабли, но и то, как там уже вовсю добивают парочку фрегатов корпуса Нова. «Боюсь, что пока нет», — ответил еноту один скромный маг, который в этот момент окончательно определился со своими дальнейшими планами, для реализации которых ему явно нужно было выиграть немного времени, а также в идеале перебить как можно больше вражеских сил, чтобы затем было банально проще захватить вражеский крейсер, а главное, его владелицу. А значит, для начала надо было захватить еще и Килн, а то его надзирательницы явно уже вовсю готовились к сдаче. «Да вы точно издеваетесь», — сообщил потерянно ракета, когда об этом всем услышал. «Ранан и спящая». Поначалу захват Килна проходил более чем ожидаемо и даже стандартно, в то время как сакаэрцы небольшими группами по 5-6 разумных стали попадать на станцию через все пригодные для этого шлюзы. Основные силы начали высадку в главном ангаре ее центральной части, а также в грузовом, во второй башне, где находились конфискованные корабли, а также совсем недавно располагалась готовая продукция станции, ну и иные склады хозяйственного назначения. И если с захватом второй башни трудности оказались минимальными, то вот с захватом уже первой, где и находились непосредственно тюремные блоки, а также с центральной частью станции, где располагались основные перерабатывающие мощности и отсеки непосредственно персонала, начались первые трудности, быстро ставшие складываться в полноценные проблемы, значительно замедлившие продвижение десанта, а затем и вовсе его остановившие. Целенаправленное отключение гравитации, частичная и тоже целенаправленная разгерметизация отсеков, а также многочисленные подрывы и ловушки самого разного толка и эффекта, от банального пламени до криоплазмы и всякой там кислоты, стали нормой, как и различные баррикады с иными препятствиями, к которым в довесок начали идти не только многочисленные турели и дроны, порой использующиеся как управляемые бомбы, но и вооруженные заключенные, да не простые, а явно находящиеся под сильнодействующими стимуляторами, которые не только их всех поголовно усиливали, но и в частности напрочь отключали чувство самосохранения и боль. Ну а затем еще заиграла и странная музыка, щедро сдобренная неким проявлением космических сил, что еще сильнее усилило защищающихся, а также начало значительно ослаблять нападающих. Плюс то там, то тут начали появляться иные обладатели космических сил, а также их проявления. К примеру, в одном из главных коридоров, ведущем прямиком к тюремному блоку, все бойцы цепенели под взглядом рыжих глаз одного представителя расы Гаргон, после чего их там нашпиговывала сосульками представительница расы Йотунов, будучи при этом под прикрытием турелей, дронов и других заключенных с разномастным оружием, в том числе и тяжелым, а по другому, не менее важному направлению, ведущему вглубь центральной части станции, в частности к установке по блокированию телепортации, орудовала целая банда маджизданцев, поголовно переливающихся радугой, что заливали этой самой далеко не безобидной радугой всех и вся, разумеется, используя и обычное оружие, а также тоже находясь под прикрытием турелей и боевых дронов. Ну и на самом главном направлении атаки, что вело прямиком к центру управления станции, повисло странное зеленоватое облако, которое медленно, но верно обращала в прах все, что в него попадало, и от него никак не получалось избавиться. Облаку было глубоко плевать на термическое, ионное, электрическое, световое и просто кинетические воздействия, оно не горело, не замерзало и никак не реагировало на наличие или отсутствие атмосферы. От него кое-как помогали защититься лишь глухие защитные поля, вот только даже под их прикрытием еще никто не смог пройти до конца пути, умирая под обстрелом все тех же треклятых дронов и турелей, а также под точными выстрелами разномастной плазмы и какой-то тяжелой бластерной пушки. Надо ли говорить, что все это в совокупности и близко не пахло стандартными и более чем привычными для РНН методами обороны корпуса НОВА, из-за чего обвинительница уже подумывала принять личное участие в прорыве обороны, разумно полагая, что уж ее космическое орудие точно сможет помочь преодолеть то же облако, ну или разобраться с этими радужными бандитами, будь они неладны. Плюс еще можно было попробовать решить все проблемы тяжелым вооружением крейсера, рискуя сильным повреждением, а то и уничтожением станции, а главное, потерей ценных носителей информации, да и самой сферы, непонятно пока где находящейся. Так что последний вариант явно пока стоило оставить на самый крайний случай. К тому же был еще один, который сам о себе напомнил. Станция явно находится под контролем тех, за кем мы и пришли, сообщила очевидная спящая. При этом сами они не торопятся показываться на глаза нашим передовым отрядам, по всей видимости, засев в центре управления. Так что я отправлюсь уничтожить установку, блокирующую телепорты, чтобы твои подчиненные, обвинительница, наконец-то смогли закончить весь этот фарс, задавив их со всех сторон. А то они же так и правда смогут дотянуть до подлета боевой группы корпуса НОВА. Закончила она и удалилась с мостика Черной Астры, не дожидаясь какого-либо ответа РНН. Дабы вскоре продемонстрировать еще одну грань своей эффективности, специально выбрав свой маршрут так, чтобы решить вопрос сразу с двумя проблемными направлениями. Йотунша и ее любовничек, а также два с хвостиком десятка до зубов вооруженных заключенных с их боссом во главе, даже не сразу поняли, кто и откуда их атаковал, а потом было уже поздно. Телкар молниеносно и вполне буквально обезглавила самые проблемные цели, метнувшись на них черной тенью из технического канала на потолке, заодно по пути раскидав во все стороны протонные гранаты, после чего она быстро расправилась и со всеми выжившими, кого-то расчленив черным клинком, в который превратилась одна ее рука, кого-то проткнув шипами, то тут, то там выстреливающими из ее черно-фиолетового, обтягивающего и глухого костюма, целясь исключительно в жизненно важные точки, а кого-то она просто пристрелила бластером, как-то походя вырвав из потолка голыми руками парочку турелей, затем зашибив ими дронов, выстрелы которых абсолютно ничего не смогли ей сделать. Так что вскоре размытая черная тень спящей вновь исчезла в одном из технических каналов станции, быстро добравшись по ним ко второй своей цели, тем самым радужным бандитам. Как и иные обладатели тех или иных космических сил, маджизданцы являлись непростыми противниками. Они были способны накапливать в своих телах и использовать множеством разных способов солнечную энергию, стрелять ей лучше любого лазера или бластера, создавать из нее защитные поля, а порой и летать с ее помощью, некоторые из них были даже способны лечить ей других. Да и чисто физически даже самый захудалый представитель их расы не уступал по силе представителю Крии на пике формы, обладая при этом аномальной живучестью и прочностью тканей, а также устойчивостью к различным негативным воздействиям, в особенности к любым видам световых и термальных атак, которые они могли частично или полностью поглощать, усиливая себя. Так что да, они были совсем непростыми противниками, но и на них имелось управа, ведь без источников интенсивного и многоспектрального света маджизданцы могли достаточно быстро растратить весь свой заряд, после чего их можно было брать тепленькими. И именно поэтому они засели недалеко от иллюминатора с солнечной стороны станции, с которого они содрали защитный дисперсионный слой. Без скафандров засели, в силу чего спящей только и надо было что разбить и так уже поврежденное бронированное стекло, устроив тут небольшую разгерметизацию, в результате чего сразу трое из девяти радужных товарищей на перезарядке, а также несколько других заключенных отправилось на знакомство с вакуумом. И так как никто из той троицы явно не умел летать за счет своих врожденных способностей, на этом их жизнь и закончилась. Что же до оставшейся шестерки? Двоих спящая сразу же схватила за глотки и оттащила в сторону, так и не дав им совершить новый вздох, начавший возвращаться после опускания переборки атмосферы, заодно разобравшись с несколькими дронами, за счет парочки лезвий на гибких щупальцах, выросших из ее спины. А вот оставшуюся четверку радужных бандитов и еще где-то с десяток заключенных, а также нескольких дронов Телкар оставила на растерзание уже подходящим отрядом сакаэрцев, быстро отправившись дальше вглубь центральной части станции. Ну а что, у нее так-то была цель поважнее, цель, которая неожиданно решила рвануть прямо у нее перед носом, после чего ситуация резко поменялась. Один несчастный енот, так что это была за дамочка в черном, мря, поинтересовалась справа. Да плевать, ведь я ее взорвал, наконец-то нажав на эту чертову кнопку, провозгласил ракета, но радости в его голосе не чувствовалось от слова совсем. И я очень надеюсь, что этим не подписал нам всем смертный приговор. У них же там точно все готово, да? Поинтересовался он у рядом сидящих с ним в сторожевой башне посреди тюремного блока. Вроде да, мря, не совсем уверенно сообщила главная ответственная за наблюдение и связь с остальной их шайкой суицидников. Да и в любом случае этой бедовой установке явно оставалось жить недолго, наших новых радужных партнеров окончательно смяли, так что нет у нас больше радужных партнеров, сказал Квилл с другой стороны от енота, что как раз в этот момент устроил на месте смерти последние маджизданки навозницам и их синекожим командиршам прощальный подарок в виде дружного подрыва 5 дронов с топливными бочками сразу же после небольшой разгерметизации, ибо влетели дроны снаружи станции через недавно опущенную и вновь ненадолго поднятую переборку на иллюминаторе. Так что подарок там зашел на ура, да и хвост с ними, махнул на это дело лапкой енот. Я вообще не понимаю, с какого перепугу они решили ввязаться в нашу авантюру. Ну, Серый явно умеет убеждать, мря, да и ты, вообще-то, тоже согласился, мря, немного обиженно промяукала Хибзибах. А у меня разве был выбор, что мне еще оставалось делать после того, как вы все, сволочи такие, дружно решили помочь нашему красавчику в его безумной и откровенно суицидальной затее, взять и захватить целый крейсер? Нет, ну реально бред же, возмутился енот, который до последнего предлагал спокойно себе дойти до ангара второй башни, залезть в корвет и улететь с Килна на форсаже прямиком через астероидное поле, выписывая при этом высочайшие фигуры пилотажа. Это был со всех сторон прекрасный план. Вот только нашла коса на камень, а точнее дерево. «Я есть Грута», — сообщила тогда его подруга. «В смысле, ты хочешь им помочь?» — удивился енот. «Это же форменное самоубийство. Да даже если и нет, ибо наш красавчик явно умеет удивлять, вон даже как-то почти Таноса грохнул и явно планирует это дело довести до конца. Но нам-то с тобой что с того, что он и до этой психопатки как-то умудрится добраться и захватит ее крейсер? Я есть Грута, ты издеваешься, когда это ты успела тут друзей завести? Ты же с ними знакома от силы пару дней, а с вон теми так вообще всего несколько часов. Я есть Грута. И что, что мы с тобой так же сдружились? Это другое. Я есть Грута. Арррр, вы что, все сговорились, чтобы поиздеваться надо мной? Я есть Грута. А что это тогда как неформенное издевательство? Енот бесился, енот угрожал и торговался, а затем недовольно бил лапкой по ноге Груты, но все же так и не решился бросить свою подругу, а потом было уже поздно, он попал в эту чертову башню, подчинил себе дронов, а затем и все остальные системы станции, когда его сотоварищами была захвачена главная комната управления Килна, после чего он и начал по полной творить всякое и разное на пару с Квиллом, искренне не понимая, за каким чертом этот обезьянус решил тоже помочь безликому, когда аналогично с самого начала топил за бегство, причем чуть ли не первым согласился, ну а за ним, немного помявшись, согласилась и его подружка, а там и их чешуйчатое чудовище. Ну а про остальных и говорить нечего, даже про ту зеленокожую дочку маньяка. И вот кто они после этого, как не суицидники. Однако, как ни странно, но у них в процессе и правда начал обрисовываться некий, хоть и безумный, но план, который сейчас переходил, можно сказать, в финальную стадию первого акта, ибо установка взорвана, и это развязывало руки не только Ранан, но и безликому. Ведь пока ракета с Квиллом и вот этой пушистой творили всякое разное с местными системами, следя за ситуацией, а одна бескрылая и смуглая ораторша агитировала всех и вся пойти и сдохнуть не пойми за что, причем вполне успешно агитировала, покуда все остальные их товарищи-суицидники обороняли главный центр управления или еще как помогали общему делу. Так вот, пока все это происходило, один красавчик вот тоже не то чтобы прохлаждался, параллельно выдавая всем желающим заборную такую чуть ли не наркоту. В остальном же он занимался призывом каких-то там синекожих дамочек через кровавые пентаграммы, ибо те отказались появляться по первому слову из уст одной рыжей воительницы, а также создавал из бурды для местных синтезаторов каких-то там летающих, чтоб их, стрекоз, что как раз сейчас хлынули сплошным потоком сразу через два портала, что вели прямо в два ангара станции, а также из главного входа тюремного блока, в камерах которого нынче прибавилось постояльцев из числа надзирателей, что отказались помогать этому безумцу, не поддавшись речам его явно не менее безумного смуглого ангелочка.